4. Дини встал с кровати. Движения совершались с трудом, однако мальчик сделал это. Сквозь распахнутую дверь Дини не только видел хозяев, их гостью, он улавливал их эмоции, при том, что практически не понимал слова. В голове шумело, звуки расплывались. Женщина, пришедшая в дом, стояла с выпученными глазами и зажимала ладонью рот. Ее трясло. Мужчина то смотрел на нее, то поглядывал в окно. Все было ясно без слов. Воины правителя, не удовлетворившись ответом женщины, следили за ней, и она привела их к дому, где находился мальчик. Теперь лишь небу было известно, как они поступят. Одно бесспорно. Мальчик понадобился правителю, и тот не остановится ни перед чем, сметая на своем пути любые препятствия. В данном случае одним из таких препятствий являлся он, хозяин дома. Что же будет с его семьей? В первый момент, осознав, что происходит, мужчина хотел выгнать мальчика, поскорее избавиться от него. Быть может, те, кто следит за домом, получив свое, оставят дом и его хозяев без внимания. Затем мужчина вспомнил о дочери, вылеченной мальчиком, от которого он собрался избавиться, глянул на самого ребенка, бессильно лежащего на кровати, и устыдился своих мыслей. Дочь почти 2 недели испытывала боли, и ее глаз распухал, и хотя приглашенный знахарь утверждал, что девочке смерть не грозит, болезнь могла изуродовать ее милое личико на всю жизнь. И вот небо послало ей чудесного мальчика. Утром мужчина уже смотрел на свою дочь, глаз почти восстановлен, от прежней жути ничего не осталось. Нет. Он не должен так поступать с нежданным избавителем своего младшего ребенка. Что делать? «Милый, ведь они ушли?» — причитала жена. «Ушли! О, небо! Что с нами будет?» Мужчина пытался убедить себя, что ни ему, ни тем более семье ничего не угрожает. «Правитель милостив! Разве не об этом на всех углах кричат глашатай?» И все-таки в глубине души креп противный липкий страх. Этот страх имел твердую основу. У мужчины то, что ищет правитель. Что-то заставило его оглянуться. Мальчик, оказывается, встал с кровати и проковылял в переднюю комнату. «Дини, зачем ты встал?» — непроизвольно вырвалось у хозяина. «Тебе еще нужно лежать!» Вместе с тем на лице мужчины обозначила смутная надежда. Дини слабо произнес: «Я сейчас уйду, и у вас не будет неприятностей. Спасибо за все!» Женщина ахнула. Мужчина глянул на нее в окно и неуверенно сказал: «Там воины правителя, и... они, кажется, ищут тебя». Дини кивнул, соглашаясь, но вслух пробормотал: «Мне надо идти». Хозяйка нервно приблизилась к окну, и прежде чем муж потребовал не высовываться, заметила, что улица перед домом пуста. «Никого нет». «Никого!» — зашептала она горячо, как молитву. «Может, мальчику и в самом деле лучше уйти, пока они не появились снова?» Мужчина тоскливо молчал. Он понимал, что вряд ли воины не следят за домом, раз уж проследили даже за женщиной, пришедшей в этот дом. Та глухо запричитала: «Они заметят его, заметят и схватят». Дини глянул на нее, виновато улыбнулся и пробормотал: «Мне все равно надо идти». Мужчина испытал внезапное успокоение. Пришла некая ясность, прогнавшая угрызение совести. Он отчетливо увидел картину происходящего. рано или поздно воины правителя войдут в дом, и тогда он ничем не поможет мальчику. Между тем, если ребенок попытается уйти прежде, чем это случится, призрачный шанс у него останется. Мужчина почувствовал вторичную волну благодарности к мальчику. «Только не через входную дверь», — заметил хозяин лучше, — «через окно во двор». Дини кивнул, соглашаясь. Хозяин провел его в дальнюю комнату, распахнул окно, выглянул, убедился, что с этой стороны никого нет, выбрался сам и подхватил мальчика. Дини прошептал: «Не провожайте меня». Мужчина сглотнул, изучая ребенка. Он понимал, вместе с ним или даже с женой мальчик тем более привлечет внимание. Пойдет один, и, может, его и не заметят. Отпуская мальчика, мужчина почувствовал спонтанное желание завести его к соседям и попросить их присмотреть за ним. Однако в душе он понимал, что не сможет обмануть воинов-правителя, когда те зайдут в дом. Не сможет солгать, что мальчик только что ушел. Солгать уверенно и правдоподобно. Между тем, если мальчика отпустить, мужчина сможет сказать правду. Но даже в этом случае еще могут быть последствия для его семьи. Его жена всхлипнула, махнув мальчику на прощание из окна. Казалось, она отправляет собственного ребенка. Дини поблагодарил ее глазами, поднял руку, помахал. Неуклюже, с усилием поднимая ноги, мальчик обогнул дом и оказался на улице. Повернул вправо. Сделал он это интуитивно. Сейчас он смутно представлял, что именно в той стороне восточные ворота. Впрочем, покинуть город в подобном состоянии было нереально. Он лишь уйдет от этого дома подальше, для себя и для хозяев. Уйдет и выберет место, где сможет полежать. Полежать и поспать. Сон жизненно необходим ему. Его глаза закрывались, плечи ссутулились под неосязаемой тяжестью, ноги противились движению все явственней. Улочка, относительно широкая, показалась сейчас коридором с высокими уходящими к небу стенами, где не хватало воздуха, отчего кружилась голова. С некоторым опозданием Дини заметил человека в бордовом плаще. Воин правителя. Не этот ли человек следил за домом? Верзила в бордовой одежде смотрел на него. Дини подумал, что потеряет сознание от усталости, но сейчас этого нельзя допустить. Только не здесь. Между тем перед глазами поплыло, мальчик пошатнулся, Дини вспомнил о родителях. Он должен продолжить путь. Нельзя попадаться в руки плохих, алчных людей. Из-за них он не пройдет свою дорогу до конца. Дини смотрел перед собой, пытался игнорировать этот подозрительный изучающий взгляд, и все-таки, несмотря на сгущающийся туман, перед взором он заметил, как воин, стоявший на противоположной стороне дороги, сделал шаг в его сторону. Пятое. Драго рисковал. Но в ином случае он тем более упустил бы всадников. Ему еще повезло, что двое последних ехали неспешной рысью. По-видимому, старались поменьше привлекать внимание горожан. Монах покинул свое укрытие бегом. Не останавливался он и не сбавлял темп, выбежав на дорогу, оказавшись у ворот города, попав на улицы, где было полно народа. Кроме того, что он привлекал внимание, был шанс, что его попытаются остановить. Стражники у ворот или воины коменданта, либо какие-нибудь слишком уверенные в себе зеваки, посчитавшие, что бегущий что-то украл или же пытается скрыться по иной причине. Драго все это понимал, но выбора не было, если он хотел не отстать. Правда, у него имелась защита. Драго отстранился, представил, что существует лишь он и воины правителя, которых он преследует. И мальчик, пока еще скрытый от глаз монаха, талхов обучали подобному. Это вытекало из противления официальной власти и отсутствия ярко выраженного сочувствия со стороны простого народа. Иногда талхам приходилось действовать в условиях, когда немаловажным становилось умение остаться незаметным даже в толпе. Конечно, это было высшим мастерством талха-воина. Драго обладал им. Он расслабился, насколько это было возможно при быстром беге, и отключился от людей. Он огибал их десятками, но не видел их отчетливо, лишь расплывчатые тени, во множестве встречавшиеся на пути. Драго держал в уме лишь крупы двух лошадей и спины, обтянутые бордовой одеждой. И это не замедлило сказаться. Люди поворачивали головы, чтобы взглянуть на бегущего мужчину, и тут же отворачивались, продолжая спешку по своим делам. Интерес, возникавший, стоило монаху попасть в поле чьего-то зрения, исчезал неправдоподобно быстро. Драго уступали дорогу, и если бросали вслед взгляды, те были короткими и незаметными. Стражники вообще не обратили на монаха внимания. Он как раз сильнее всего отключился именно от них. Патрульная пара воинов-коменданта, повстречавшаяся на пути, выбирала у торговца фруктами товар, когда Драго пронесся мимо. Несмотря на удачное продвижение, Драго на несколько минут потерял всадников из вида. Те свернули в какую-то улочку, и когда в нее вбежал монах, воинов правителя там не оказалось. Здесь уже было значительно меньше прохожих, и Драго позволил себе повысить скорость бега до предела. Спустя квартал он задыхался, но, к счастью, гвардейцы снова оказались в поле зрения. Они тоже сбавили темп, что позволило Драго настичь их. Спустя минуту монах понял причину. Навстречу всадникам шел мальчик, вернее, он стоял, опираясь о стену дома. Драго перешел на шаг, благодаря чему он оценил обстановку в целом. Ближе к мальчику находился еще один гвардеец, пеший. Привязанная лошадь стояла в стороне. Четвертый гвардеец остановился между ребенком и теми двумя, которых он и привел на эту улицу. Драго поспешил вперед, колеблясь, применять ли оружие и когда. Ситуация выглядела туманной. Гвардейцы, похоже, не знали мальчика в лицо. Тот, что подходил к нему, колебался, его партнеры приближались молча, мальчик же шатался, напоминая тяжело больного, и Драго узнал его, лишь сократив расстояние. Ребенок сильно похудел и выглядел изможденным. Пошатываясь, он смотрел на гвардейца и, казалось, плохо видел его. Тот остановился в нескольких метрах. Драго сократил расстояние до минимума. Ему нужно было на что-то решаться в течение минуты. Гвардейцев четверо, они прекрасно вооружены. Но не это являлось основной проблемой. Вокруг было немало прохожих, и Драго, затеяв стычку, не надеялся на то, что останется незамеченным для всех этих людей. Кроме того, он помнил, как мальчик сбежал от него, хотя монах и явился для него избавителем от разбойников. И хотя сейчас ребенок не выглядел готовым к бегству, с ним тоже придется повозиться, чтобы не привлекать внимание горожан, пытаясь уйти из города. Драго также понимал, что убить четверых гвардейцев непросто. Кто-нибудь из них обязательно уйдет и в Антонии закроет ворота, после чего на Драго начнется охота. В городе многочисленный гарнизон. При этом полномочия гвардейцев простираются слишком далеко, и ворота не откроют, пока не обнаружат человека, похитившего мальчика, так нужного правителю. Подавляющая часть обстоятельств оказалась против монаха. против возможности применить оружие. Захватить ребенка Драго сумеет. Однако это не означало остаться с ним в конечном итоге. Ко всему прочему присутствовала еще одна плохо различимая деталь. Драго должен взять ребенка так, чтобы в дальнейшем на честь ордена не легло ни малейшей тени. Если же ему доведется уничтожить четверых воинов правителя, никто не поверит, что подобное совершил не Талх. Всадник, которого Драго принял за главного группы, спешился. Находившийся рядом блондин поступил так же, взяв обеих лошадей под уздцы. Гвардеец, находившийся ближе к ребенку, по-прежнему колебался. К нему обратился главный. «Это он?» Гвардеец с уродливой деформированной головой неуверенно пробормотал. «Он вышел из того дома. Чего ж ты ждешь? Возьми его!» Гвардеец повиновался. Он подошел к ребенку, взял его за шиворот. Мальчик попытался вырваться, но это было выше его сил. Он лишь слабо замычал, пытаясь поднять руку и отмахнуться. Гвардеец не обратил на это внимания. Он подвел, практически поднес мальчика к своему начальнику. Четвертый гвардеец с жутким шрамом на всю щеку скалился, пялясь на мальчика. Драго выбрал место на противоположной стороне, где почти не бросался в глаза. На его счастье, кругом останавливалось с десяток прохожих, решивших понаблюдать за развернувшейся сценой, несмотря на потенциальную возможность вызвать на себя гнев воинов-правителя. Главный из воинов бросил вокруг беглый взгляд, но его не особенно волновало любопытство прохожих. Остальные вообще не обращали внимания на горожан. Их лица источали превосходство и презрение к тем, кто в любом случае не мог им помешать. «Привет!» — обратился гвардеец к мальчику. «Это ты лечил людей в этом городе?» Мальчик промолчал. Казалось, он вообще не понимал, что к нему обращаются. Если бы не воин, державший его, мальчик бы наверняка упал. «Что с ним?» — спросил себя Драго. «Неужели это сказывается, что мальчик недавно кого-то вылечил?» «Значит, ты», — усмехнувшись, утвердительно протянул гвардеец. «Приятно познакомиться. Мы давно хотели с тобой встретиться». Он перестал улыбаться и обратился к блондину. «Булох, проверь дом. Узнай, нет ли там еще одного мальчишки». «Что с хозяевами?» — спросил блондин. «Если это тот, кто нам нужен, им повезло. Пусть живут». Блондин кивнул и, положив руку на рукоять меча, быстро пошел к нужному дому. Драго напрягся. Мелькнула заманчивая мысль попытаться уничтожить гвардейцев разом. И все-таки монах отказался от рискованной затеи. Он пойдет за воинами по пятам. Дождется, когда они покинут город. Ведь должны же они доставить мальчика к правителю. В пустынном месте, где-нибудь возле леса, шансы отбить мальчика будут несравненно выше. Гвардеец оглянулся, исследуя каждого из зевак пронзительным взглядом, и Драго пришлось отвернуться, сделать вид, что он ищет ключ от входной двери своего дома. Любопытно, — подумал монах, — где же летучая мышь? Он совсем забыл о ней. Или она сопровождает мальчика вне людских селений? Конечно же, подобная тварь вряд ли спасет мальчика, но Драго до болезненного любопытства захотелось увидеть, как поведут себя гвардейцы. Летучая мышь так и не появилась. Блондин, посланный к дому, который покинул мальчик, возвратился. Что-то тихо сказал главному. Тот удовлетворенно кивнул и снова задержал на мальчике свой пронзительный взгляд. «Замечательно, малыш!» — пробормотал он и обратился к гвардейцу с уродливой головой. «Посади его на свою лошадь».